Дети, сегодня много вам уже пожеланий было из Священного Писания, наверное, и все не запомнить. Но есть главные вещи, есть второстепенные. И вот на главные хотелось бы обратить внимание. Я прочту три стиха. Тоже из книги «Притч», глава 3, с 13 стиха. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Есть в мире ценности, дети. Ценности временные и ценности вечные. Вот у вас есть ценности какие-то? Ну, ценные вещи, может быть, такие, которые, ну, может быть, они недорогие, но вот, ну, ценные. Там красивая заколка у кого-то есть, какой-то значок, может быть, да, ручка хорошая, может быть, ну, ценности. И когда потеряешь, ну, жаль просто, да, потому что, ну, хорошая вещь, нравилась, так и так далее. Но есть ценности неприходящие, ценности вечные. Вот я хочу вам рассказать немножко так вот из жизни об одном мальчике. Мальчик был из многодетной семьи, у них много было детей, ну и семья, скажем, мягко так, небогатая, да, ну, нужде жили, да, понятно, что много трудностей всегда. В доме было собрание, приглашали верующих, это было время такое, вот еще время гонений, и не в каждую семью, так сказать, было возможность такое вот собрание пригласить, не может быть, не у всех желание было, но у него было собрание в доме у отца, и дети приходили на богослужение, но когда богослужение в доме, да, понятно, что нужно и уборку делать, и все это вот, верующие приходят и уходят, дети приходили тоже, вот, ну, остаются там и бумажки, и все это нужно убирать, и это приходилось делать детям в этой семье, в которой было собрание, ну, и они делали это с любовью, с радостью всегда. Кроме того, часто приходила милиция, и отца штрафовали, как хозяина дома, за то, что в доме богослужение. И бывало так, что половина зарплаты отец и не получал. Было уже время такое, разгар лета, конец, может быть, лета уже, и нужно было мальчику этому в школу идти, да и другим детям в школу идти, наверное, школьников было много в семье. И, конечно, ну, хотелось бы купить им, ну, обувь там, может быть, новую, что-то еще, учебники нужные, что-то еще. Но оказалось так, что денег не было. Бухгалтерия высчитала в счет штрафа половину зарплаты, и денег не было. Ну, и ну, нет, так и нет. И думали, что, может быть, позже это будет. И так как-то осталось все на конец лета, ну, как есть. В дом приехали гости. Гости приехали из такой обеспеченной семьи, они, ну, друзья были отца и, в общем, посетили дом. Они приехали на хорошей машине, хотя время было и советское, но такая машина новая, знаете, лаком вся блестела, и так это красиво все было. Дети были очень хорошо одеты, вот, трое мальчиков, они так пришли, ну, и как-то и познакомиться с мальчиками, ну, и кое-чем похвалиться, какими-то ценностями, которые у них были. Ну, вот один из них показывает и говорит, а вот часы, да, вот ты видел, как такие часы, 15 мелодий, ну, тогда это было вообще диковинка их, и сейчас, наверное, не у каждого есть 15 мелодий, хочешь продемонстрировать, раз нажал, одна мелодия, вторая, пятая, десятая, ну, мальчишки это вызвало некое такое восхищение, да, вот, интересно, а вот свет, если потушить, я включу, и видно будет, там, горит циферблат, и видно, сколько времени, а еще будильник есть, ты будильник когда-нибудь видел? Но мальчишка видел будильник, у них в доме был будильник такой большой, и сверху железная такая крышка, и он звенел, молоточком стучал, он будильник знал. Но такой будильник никогда не видел, и никогда в жизни не было, и ему это тоже было удивление. Видишь, а вот будильник могу так включить, и надо, какое время, и зазвенит мелодия красивая там и так далее. А другой говорит, а у меня 10 мелодий, вот, а хочешь, еще вот что-то там есть. Третий говорит, а у меня вот кроссовки есть, вот, Reebok называется. Ты когда-нибудь видел такие кроссовки? Он посмотрел, да, тоже не видел. Вот, а тут, говорит, мы джинсы, Levi's, вот, видишь, смотри, видишь, как вот это все, это интересно все. А тогда это тоже и не продавалось особо, только кто жил в портовых городах, могли там как-то приобретать это. Ничего этого у мальчика не было, но у него это и восхищение было, и какая-то такая детская зависть была, но ему тоже хотелось чем-то похвалиться. А похвалиться нечем. Он посмотрел на свои стоптанные башмаки, они совсем на Reebok не похожи, на свои брючки, там заплатки были, тоже, в общем, как-то не тянет на этот самый Levi's, так называемый. А ему говорят, а еще калькулятор вот есть, смотри, вот, а он даже слова такого не знал, калькулятор, а тут вот можно посчитать, вот там, если надо, чего-то на руке, прям на часах, ну все вот есть. А ему тоже хотелось что-то бы сказать, у них велосипед был там со спущенными колесами, ну такой старенький, он тоже как бы ни в сравнении никакое не шел, и ничто не в зачет. Он посмотрел так, подумал, а потом как-то вот вдруг у него мысль такая пришла, что есть другие ценности. Он говорит, а у нас собрание в доме. Ну, как-то этих детей это и озадачило немножко, и всколыхнуло. А у них собрания-то не было в доме. И, может, никогда не было в доме собрания. Зато были вот такие вещи, было так все хорошо, было все. Вот он, у нас собрание в доме. Он осмелел потом. Говорит, а нас еще учили и молитву «Отче наш», и не веди нас в искушение, но избави от лукавого. И это он вот как-то продемонстрировал. И, вы знаете, как-то дети вот, ну, по-другому начали, может быть, думать, смотреть. Хотя, может быть, не сразу. Они потом, наверное, и своим родителям рассказали, что есть и другие ценности, оказывается. И ценности есть, которые выше всего вот этого. Хотя это, может быть, и игрушки есть, и игрушки у детей, и у взрослых бывают игрушки. Но вот есть то, что никогда не потеряешь, никогда не это. Есть спасение, о котором мы слышали сегодня. А вот у вас ценности есть? Есть какие-то ценности. Так вот, есть ценность, да, которая мы просили своим Словом Божьим, она выше и дороже, чем все приобретения. Это мудрость, сходящая от нашего Господа. Это сам Господь наш Иисус Христос. Это спасение, которое мы имеем в Нем. И тогда написано здесь так, что ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Пусть дети в сердцах ваших всегда будет ценность, которая неприходящая, ценности вечные, которые дает наш сам Господь. И пусть, может быть, не у всех будет там то, что хотелось бы иметь. Сегодня много в мире доступного есть, и, может быть, даже лишнего и ненужного. Пусть в сердцах ваших будет ценностью наш Господь Иисус Христос. И ничто из желаемого не сравнится никогда с этой ценностью. Пусть слава будет нашему Господу за все. Аминь.